Этелька Шпрингер и Станислав Демба были знакомы давно. Он был репетитором ее младшего брата, получая за уроки обед, и протащил его через 4 класса прогимназии. Этелька Шпрингер познакомила его с Соней, но, несмотря на это, Этелька Шпрингер не удостоилась рукопожатия. «Вам», — промолвил Демба и скривил губы, — «я боюсь вывиха». «Вы невежа», — сказала Этелька Шпрингер. «Соня хорошо делает, что...» Она приумолкла. «Что делает Соня?» «Ничего». «Что делает Соня?» — крикнул Станислав Демба. Он вскочил со стула и был бледен, как мел. «Что делает Соня?» «Не кричите так. Ничего», — ответила Этелька Шпрингер. «Я желаю знать, что хотели вы сказать про Соню», — взревел Демба вне себя. «Ничего я не хотела сказать. Оставьте меня, пожалуйста, в покое». Этелька повернулась к нему спиной. С треском опустились кулаки Станислава Дембы на доску стола. Что-то задребезжало, как будто разбилось большое зеркальное стекло. Практикант, задремавший в углу, вскочил и протер себе глаза. Клара Постельберг и Этелька Шпрингер обернулись и увидели Дембу, тяжело дышавшего, прислонившегося к письменному столу. Он был, по-видимому, сам испуган своей неожиданной яростью. Руки его опять исчезли под светлым пальто. «С ума вы сошли! Стани!» — крикнула Этелька Шпрингер. «Вы разбили мою чернильницу!» Но чернильница стояла невредимой на столе. Только немного чернил разбрызгалось, образовав 2 островка на металлической плите письменного стола. «Но ведь какую-то вещь вы разбили. Стакан или что-нибудь другое, я слышала ясно, как зазвенели осколки». Этелька Шпрингер тщетно искала осколки на полу. «Что делает Соня?» — спросил Станислав Демба, на этот раз очень спокойно. «Вот она, спросите ее сами», — ответила Этелька и показала на Соню Гартман, которая в этот миг вошла в комнату, привлеченная шумом.